Весной под руководством нашего отца мы дружно вскопали лопатами удобренный нашими же экскрементами земельный участок сзади дома, соток 10, и засадили его картофелем и тыквой. Заняли несколько грядок другими овощами. Сбоку под вековой ветлой поставили столик и лавочки. К ним проложили дорожку и обсадили ее цветами. Картофель и овощи стали большим подспорьем к нашему обеденному столу. Но в тот 1020 год была засуха. Отец и мои старшие сестры усердно таскали воду из колодца и поливали грядки. Я тоже таскал в кувшине. Тыква не боялась засухи и давала крупные мечи. И нясенька варила невкусные, но с аппетитом съедаемые нами блюда, а высушенные семечки мы грызли. И еще мы усердно собирали по задворкам крапиву и щавель для щей, ходили в лес за желтыми баранчиками для чая. Грибы из-за сухости почти не росли, да мы и не знали грибных мест. Иногда набирали штук по 20 валуев, которые местные жители из-за горечи отвергали. Нясенька их варила, мы их ели, не дыша. Не было сахара, и с трудом за большие деньги, за шмотки доставалась соль. Администрация сахарного завода, обещая выдать столь ценные продукты, а также муку, сдавала для обработки участки, засеянные сахарной свеклой, всем желающим. Взяли такой участок и мы. Когда мои родители, Соня, Лена и я, пришли на отведенные нам борозды, то ужаснулись. Все поле сплошь заросло колючим осотом, и лишь кое-где выглядывали жалкие светло-зеленые листочки молодых свекольных ростков. Мы ходили версты за три ежедневно. Отец взял на работе отпуск, и в изнуряющую жару мы пололи, возвращались с распухшими руками домой. На следующее утро опять уходили. Выпололи участок. Потом борозды тяпали мотыгами. Потом свекольные ростки прореживали. Опять тяпали. А глубокой осенью, при сильнейшем ветре с мокрым снегом, мы эту проклятую свеклу закоченевшими руками начали выдергивать и обрезать ботву. Старались из последних сил, а работу бросать было невозможно. Боялись мороза и, значит, гибели всех наших летних стараний. Подошли две какие-то женщины и сказали, что будут нам помогать просто из жалости. За час вся свекла была выдернута, вычищена, обрезана и свалена в несколько куч. Подъехали подводы и забрали урожай. От количества сданной нами свеклы зависело, сколько мы получим продуктов. Зимой мать и я пошли с салазками их получать. Нам выдали полпуда сахара, полпуда соли, ведро черное, как нефть, патоки и пуд муки. Тяжко и холодно было везти столь ценный груз по глубокому снегу. Салазки несколько раз опрокидывались, часть патоки пролилась, мешки падали. Я шел и скрипел зубами, чтобы не расплакаться, а мать меня подбадривала. На следующее лето 1921 года мы опять взяли участок, притом далеко, за 6 верст. Отвели нам всего 10 борозд, но длиной в целую версту. А засуха надвинулась еще безнадежнее. За все лето не выпало ни капли дождя, и свекла совсем не уродилась. Не только мы, но и многие другие арендаторы участков сперва ходили полоть и тяпать, а потом побросали бесполезную работу. Недалеко от свекольных участков на Богородицком хуторе жил в своем доме староста над всем этим хозяйством, бывший служащий Бобринских. Жалея нас, он и его жена время от времени приглашали нас, тетю Веру с семьей, дядю Владимира с тетей Элли. И мы всей толпой, человек в 12, заваливались к ним. На стол ставились всевозможные яства. Мы наедались от пуза. Еще был источник питания – хождение в гости. Родителей моих постоянно приглашали разные их новые знакомые на именины, на дни рождений. Они ходили, сами там насыщались, да еще хозяева отдавали им кулечки для ваших деток».